Глава 5. Торговля людьми. «Ну что ж, поговорим о деле», — сказал Пучини-2. «Не о чем нам говорить», — ответил старший Панченго. «И не вмешивайтесь в наши дела!» «Но вы же держите людей в плену!» — заявил Вага. «Это каждому видно!» «Никто из них не возражает!» — ответил Панченго. «Всем это нравится! Если не верите, вызовем снова моих ученых, и они поклянутся, что слаще, чем у меня! Они никогда не жили и мечтают остаток своих дней трудиться и дальше под моим руководством!» «Не кажется ли вам, уважаемый крыс?» — обернулся Пучини к главному пирату. «Что имеем дело с очень серьезным преступлением?» «Как вам сказать?» — пожал плечами крыс. «Я должен признаться, что всю свою сознательную жизнь я имею дело с серьезными преступлениями, причем я сам их и совершаю». «И все же я позволю вам напомнить», — сказал Пучини-2, «что бывают просто преступления и преступления подлые». «Объясните мне разницу, я не совсем вас понял». «Если вам понравился цветок во дворе, и вы его сорвали, это будет просто преступление». «А если этот цветок последний в мире и занесен в Красную книгу?» — спросил крыс и сам же засмеялся. «Вы меня понимаете», — рассердился Пучини-2. «Зачем же притворяться?» «Вы правы», — вдруг согласился с фокусником главный пират. «Я знаю, что если патрульные крейсеры отыщут мое убежище, они начнут требовать, чтобы я отчитался о моих доходах. Но так как я бросил пиратское ремесло, то им будет трудно доказать, что я в чем-то виноват». «Но если вы будете укрывать семейку Панченгов, — сказал Пучини-2, — то вряд ли вас пощадят». «Это еще что такое?» — возмутился адмирал Панченго Скулити. «Мне кажется, что кто-то хочет нас предать. Я должен предупредить, что без боя мы не сдадимся, и еще неизвестно, кому после боя будет принадлежать эта планетка». «Адмирал, адмирал!» — вмешался весельчак У. «Не обращайте внимания! Мой друг шутит! Как только вы отдадите нам половину своих ученых с их изобретениями, мы сразу же забудем о всех ваших преступлениях!» «Как? Разве мало мы вам заплатили?» «Тогда мы не знали, какие у вас есть еще ценности!» — сказал весельчак У. «Никогда!» «Ах, никогда!» Крыс поднял руку, собираясь вызвать стражу, но Панченго опередил его. Он выстрелил в пирата из бластера, и крыс закричал ужасным голосом, когда зеленый луч коснулся его плеча. В то же мгновение от боли он потерял облик прекрасного златовласого юноши и принял свой естественный вид — страшного скорпиона человеческого роста. Скорпион поднял ядовитый хвост, разрывая им остатки обугленной одежды, и ринулся к перепуганному Панченге. Весельчак У кинул в Панченгу кинжалом. Тот еле успел увернуться. Вага бычий хвост тоже ринулся в гущу битвы, хотя совершенно непонятно было, с кем же он собирался сражаться. «Пучини!» — закричала Алиса, понимая, что сейчас многие могут погибнуть. «Раз, два, три, замри!» — прокричал заклинание фокусник. И в это же мгновение все в гостиной замерли в тех позах, в которых застигло их последнее слово Пучини. Это была удивительная сцена. Вряд ли нашелся бы художник, способный изобразить ее на картине. И главное, сразу же наступила такая тишина, что стало слышно, как о стекло окна бьется муха. Пучини-2 совершенно не удивился. Он ожидал этого и знал, что надо делать. Он прошел к растопырившему ручище старому панченге и вынул из его омертвевших пальцев цепочку разноцветных виноградин четки. «Правильно!» — сказала Алиса. «Я тоже так подумала!» Пучини-2 поднял виноградины к свету, словно стараясь разглядеть, есть ли что внутри их. «Вот это цепи, которыми он опутал несчастных ученых!» — сказал старый фокусник. «Это кристаллы, изобретенные несчастным Карлом Коралли и его женой. В них в живые консервы превращены все те, кого Панченга держит у себя в плену. Я догадываюсь, что в этих четках томятся в беспамятстве жены, дети, родные и близкие ученых. И если ученый посмеет отказаться работать на разбойника, то Панченга угрожает шарик раздавить». «Так выпустите их на волю!» — воскликнула Алиса. «А как?» «Вызовите Карла Коралли!» Но вызывать его не пришлось. Послышались шаги. Дверь распахнулась, и вбежал преследуемый стражником Карл Коралли. «Лучше смерть!» — закричал он и замер, пораженный зрелищем. Стражник тоже остановился, не смея сделать ни шагу. «Молодой человек», — вежливо произнес фокусник, словно они беседовали с Коралли на лужайке. «Покажите мне, пожалуйста, как освободить несчастных». «Дайте сюда!» Коралли бросился к четкам и нежно, но крепко сжал их в руках. «Скажите, пожалуйста, вы смогли бы удержать эту свору еще на несколько минут? Мне потребуется время, чтобы вернуть к жизни всех несчастных!» «Постараюсь», — улыбнулся фокусник. «Господин Пучини!» — обратилась к нему Алиса. «Мне кажется, что значительно лучше будет снова превратить всех пиратов в лилипутиков». «Нет», — сказал фокусник. «Они же разбегутся, как тараканы!» «Не разбегутся!» Вага-бычий хвост кинулся к стоявшей в углу катке с пальмой. Решительно потянул пальму за листья, катка опрокинулась на бок, и пальма, вся с корнями с землей, вывалилась наружу. «Вот она, замечательная тюрьма для злодеев-лилипутов!» «Ну что ж», — согласился фокусник, — «в этой идее что-то есть». И, произнеся соответствующее заклинание, он принялся по очереди превращать замерших пиратов в лилипутов, затем оживлять и двумя пальцами осторожно опускать в катку. Убедившись в том, что она не нужна фокуснику, Алиса стала помогать Карлу Коралли, который смазывал каждую четку специальным раствором из пробирки, хранившейся у него в кармане. Затем осторожно укладывал шарик на пол. И тут происходило чудо. Шарик темнел и принимался расти. Шарики росли довольно быстро, но все же прошло несколько минут, прежде чем они стали метровыми, словно гигантскими икринками, в которых можно было угадать зародыши. «У нас еще есть немного времени?» — спросил Коралли. «5 минут», — ответил фокусник. «Я думаю, что мы успеем пригласить сюда ваших коллег. Они же, наверное, сильно переживают». «Я вам буду очень благодарен», — сказал Коралли. Тогда фокусник в сопровождении Ваги побежал к камерам, где были заточены ученые, а Алиса осталась присматривать за лилипутами, чтобы не вылезли из катки. Она наклонилась над каткой, но вела себя осторожно. Она знала, как больно может ужалить пуля из лилипутского пистолета. Ожившие пираты бегали по дну катки, махали ручонками. Лишь весельчак У и крыс стояли в сторонке, в суете не участвовали и даже не глядели наверх. Алисе было жалко крыса, который был немного обожжен лучом бластера, и она сказала: Я попрошу фокусника вас увеличить, крыс и весельчак У, потому что сейчас вы почти ни в чем не виноваты». «Спасибо!» — еле слышно пропищал в ответ весельчак У. В этот момент сзади раздался хлопок, будто лопнул большой воздушный шарик. Алиса обернулась. «Так и есть! Первый из шаров Карла Коралли лопнул!» Из него вышла полная, сонная ушанка, уши которой повисли, как у пуделя. Она чуть не упала, и Алиса кинулась к ней, чтобы ее поддержать. «Где мой муж?» — прошептала ушаночка. «Где мой дорогой профессор? Что со мной сделали?» «Сейчас!» — сказала Алиса. «Сейчас он придет!» Тут лопнул еще один шар. В нем сидели два старичка, худеньких, зелененьких и очень длинных. Алиса сразу догадалась, что это родители сирианского изобретателя. Она хотела было прийти к ним на помощь, потому что старички никак не могли встать на ноги, но ушаночка ее не отпускала. А тут лопнул еще один шар, затем еще один, еще! Из каждого выходил какой-нибудь человек, а то и целая семья. К счастью, в этот момент в открывшуюся дверь толпой хлынули ученые, которых освободили фокусник с Вагой. При виде дорогих своим сердцам родственников и любимых они начали кричать, рыдать, перебивая друг друга, и все устремились к шарам, консервам Карла Коралли. Сам же Карл перебегал от шара к шару, но его все время постигало разочарование, и лишь из последнего шара вышла, наконец, его любимая жена, красавица Салли Коралли. Она кинулась к Карлу, Карл кинулся к ней. Они обняли друг друга, и Карл закричал. «Наша дочь Лара нашлась!» И от счастья оба Коралли упали в обморок. Но никто этого, кроме Алисы, не заметил, потому что в гостиной царило страшное столпотворение. Наконец-то встретились мужья и жены, родители и дети, возлюбленные и просто дорогие друг другу существа, коварно разлученные Панченгой-старшим для того, чтобы надежно держать в руках и угнетать несчастных ученых. «Ну и семейка!» — подумала Алиса, с радостью глядя на суматоху, крики, плач, смех, объятия, царившие вокруг. «Ну и Панченги! Один из них пиратствовал, грабил, захватывал в плен людей! Другой отнимал у них детей и держал на своей сиенде, а третий придумал академию-тюрьму! Какими бы ни были разбойниками и грабителями весельчак У и крыс, все равно они честные пираты. Они ведут себя по правилам. Не станут же они детей и стариков заточать в кристаллы только для того, чтобы выращивать колючую проволоку». Алиса подошла к фокуснику, который с таким же, как она, интересом наблюдал за встречей родных, и попросила его. «Господин Пучини, я думаю, что мы не должны становиться такими же, как братья Панченги. Как вы думаете?» Фокусник поглядел на Алису, улыбнулся и ответил. «Ты права». Он умел догадываться о чужих мыслях с одного слова. Пучини подошел к катке, вытащил оттуда крысы и весельчака У. Затем Алиса извлекла двух пиратов из команды крыса. И фокусник, щелкнув пальцами, произнес нужные заклинания. В следующее мгновение крыс, весельчак У и их пираты стояли рядом с ними. Пираты потянулись было за своими бластерами, но крыс, обожженный, ободранный, уродливый и несчастный, сказал... «Не надо суеты, мальчики! Идите, отдыхайте!» «Мы не обижаемся!» — сказал весельчак У. «С самого начала нам надо было понять, с кем мы имеем дело!» «Это не пираты!» — сказал крыс. «Это позор для грабительского племени!» «Хотите, я вас перевяжу?» — сказала Алиса, хотя, честно говоря, ей не очень хотелось перевязывать скорпиона, хоть и знакомого. «Не стоит, но спасибо», — сказал крыс. «На мне все быстро заживает. Я пойду приведу себя в порядок. А ты, весельчак У, побудь здесь и позаботься, чтобы никто не обидел наших гостей». «Их обидишь!» — улыбнулся весельчак У. «Они сами какого хочешь пирата обидят!» И он рассмеялся, потому что, как свойственно большинству пиратов, он был легкомысленным и не слишком умным. Крыс с трудом превратился в танкиста и вышел под охраной пиратов из гостиной. К Пучине 2 подошел Карл Каралли. Он вел за руку свою жену. «Подтвердите, пожалуйста, Салли, что наша крошка жива и здорова!» «Я совсем недавно с ней разговаривала», — сказала Алиса. «Я тоже!» — вышел вперед Вага Бычий Хвост. «Меня зовут Вага Бычий Хвост, но это временное детское имя, и как только я совершу подвиг, я поменяю это имя на другое, более мужественное!» «Бычий Хвост?» — удивилась Салли. «Это удивительно! И что же вы хотели сказать мне, молодой человек?» «Я хотел объяснить вам причину моего желания совершать подвиги», — продолжал Вага. «Дело в том, что я влюбился в вашу дочь». «Что?» — Салли Каралли была в ужасе. «В мою крошку?» «Ну, она не очень крошка», — поправил Салли муж. «Ей уже 14 лет». «Для меня она всегда крошка!» «Нет, вы не подумайте!» — сказал Вага. «Я не собираюсь на ней пока жениться!» «Слава богу, он не собирается!» — воскликнула Салли. «Но как только я совершу подвиг и поменяю имя, я к вам вернусь!» «Надеюсь, это случится не скоро!» — сказала Салли. «А я надеюсь, что скоро», — решительно заявил юный индеец. «Поэтому попрошу вас проследить, чтобы Ларочка не вышла замуж за кого-нибудь еще, а то я бываю страшен в гневе». Салли хотела было заявить что-то еще, но муж отвел ее в сторону. «Милая», — сказал он ей, — «мы так давно не видели дочурку, что совсем не знаем, какой она стала и чего ей хочется?» «Ей хочется быть принцессой и красиво одеваться», — чуть было не сказала Алиса, но сдержалась. «Ведь, может быть, ее родители совсем не хотят, чтобы Лара была принцессой, ведь они не короли». «Надо собираться», — сказал фокусник. «Твоя симферопольская бабушка никогда не простит мне, что я полетел сюда без нее!» «Вага, ты идешь?» — спросила Алиса, когда фокусник направился к катке, чтобы пересадить семейство панченгов себе в карман и отвезти инспектору Крому. Вага не слышал Алису, он уже подошел к весельчаку У и сказал: «Можно обратиться к вам с просьбой?» «Валяй!» — сказал весельчак У, довольный тем, что все для него кончилось благополучно. «Меня зовут Вага Бычий Хвост», — сказал индеец. Весельчак У уже слышал об этом, но не удержался и вновь захохотал. Вага терпеливо, не обижаясь, дождался, пока пират отсмеется. «Мне нужно совершить подвиг», — сказал он, — «иначе я не могу жениться». «И чем же я могу тебе помочь?» «Возьмите меня в пираты. Наверное, я тогда смогу быстро отличиться». «Молодой человек», — сказал наставительно старый пират, — «мы не совершаем подвигов. Мы безобразничаем. Мы грабим и убиваем. Даже таким отпетым негодяям, как я, подобная жизнь в конце концов надоедает. Стыдно становится, ведь не случайно мы с крысом бросили грабежи и занимаемся честным сбытом награбленного. Так что я советую тебе, бычий хвост, иди в университет и совершай там подвиги. Сдавай экзамены на пятерки». И весельчак У громко рассмеялся, довольный собственным остроумием. А Вага отошел от него расстроенный, ведь подвиги откладывались на будущее. А весельчак У приблизился к фокуснику и сказал: «Вам надо лететь домой. Должен сказать, что могу предложить вам неплохой корабль «Черная смерть». Сам на нем бы летал, да надоело. Берите его на прокат, только деньги вперед». «Весельчак У, откуда у нас деньги?» — удивилась Алиса. «И за каждого ученого, который полетит с вами, тоже вперед», — сказал весельчак У. «Это проще простого», — сказал фокусник и провел рукой перед лицом весельчака У и вынул у него из уха бриллиант размером с голубиное яйцо. Весельчак У посмотрел бриллиант на свет, попробовал его надкусить и спросил: «Настоящий или снова фокусы?» «Если будут жалобы, запомните мой адрес», — сказал Пучини-2. «Земля, Москва, цирковое училище, директору». «Или мне напишите», — сказала Алиса. «Твой-то адрес мы хорошо знаем», — сказал весельчак У. Он проводил шумную толпу гостей до выхода на поле космодрома, показал, где стоит черная смерть, отдал фокуснику ключи от корабля, а потом отозвал в сторону Алису и сказал: «Нас с тобой, Алиса, не раз сталкивала жизнь. Можно сказать, что ты перевоспитала меня своим благородным примером. Поэтому я прошу тебя взять на память от меня небольшой подарок». И он протянул Алисе бриллиант, который получил от фокусника. «Ой!» — удивилась Алиса. «Мне не нужно!» «Не нужно? Еще кому-нибудь подаришь!» Алиса внимательно посмотрела на пирата и сказала: «Я знаю, в чем дело, весельчак У. Ты не веришь, что бриллиант настоящий?» «С фокусниками это бывает!» «Но гордость не позволяет тебе признаться в том, что ты не веришь гостю». «У каждого своя гордость». «Спасибо за подарок», — сказала Алиса. «Можешь его передать этой самой девочке, бывшей рабыне, Ларе». «Так я и сделаю». Алиса пожала пухлую руку пирата и побежала к кораблю. Когда черная смерть поднялась над планетой, Алиса рассказала фокуснику о подарке весельчака У. «Ах, как нехорошо получилось!» — воскликнул фокусник. «Мне и в голову не приходило обманывать пирата. А он, видно, так привык всех обманывать, что обо мне так же думает». «А разве бриллиант настоящий?» «Ах, Алиса, Алиса!» Упрекнул ее Пучини-2 и хлопнул в ладоши. «Что вы делаете?» — спросила Алиса. «Секунду назад», — ответил фокусник, — «перед носом весельчака У появился алмаз размером с арбуз. И подарить некому». «Тогда я пойду поставлю всем чай», — сказала Алиса.